князь понимал и догадывался о том, чего не понимал и не мог догадаться его камердинер. «Княгиня знает?» — торопливо и озабоченно спросил он, поднимаясь с постели. «Мамзель Фани пошла докладывать их сиятельству». «А?» — лицо князя опять передернуло. Когда камеристка доложила о случившемся княгине, то княгиня ничего не сказала ей на это, и только как-то саркастически и коварно улыбнулась. Но так легко, что эту улыбку почти невозможно было подметить. Казалось, что княгиня, подобно князю, понимала и догадывалась о том, чего не понимала ее горничная. И нельзя сказать, что супруги остались особенно довольны посетившей их Божьей милостью. «Поздравляю вас, князь, с приращением вашего семейства», сказала княгиня при входе мужа в ее будуар, и сказала это так мило и любезно, что все колки и шпильки, произнесенную ею фразы, показались Шадурскому втрое колючее, так что он, закусив от досады нижнюю губу, процедил ей в ответ сквозь зубы весьма сухим и холодным тоном. «Мне кажется, что это относится столько же и к вам, сколько ко мне. Корзинка прислана на наше общее имя. Я, по крайней мере, нисколько не виновата в этом», столь же колко и как бы про себя заметила княгиня. Шадурский пристально и сухо посмотрел ей прямо в глаза. «В этом, да, нисколько, но в другом», произнес князь с немалую выразительностью и остановился. «В чем другом?» с живостью перебила его жена. «В чем?» «Вы сами очень хорошо понимаете, о чем я говорю. Так не заставляете же меня хоть ради приличия называть вещи настоящими их именами», сказал он, не сводя глаз с лица жены, и потом добавил: «5 месяцев назад меня не было в Петербурге. Да потом вы очень хорошо должны помнить, что 3 месяца я один без вас прожил в деревне». Княгиня смутилась и покраснела. Теперь ей, в свою очередь, пришлось глотать мужнины шпильки. Она сидела на каленых угольях и, видимо, искала случая дать другое направление разговору. «А где же корзинка, однако?» «Что это ее не несут?» — сказала она, озабоченно поднимаясь с места. Корзинка была внесена камеристкою в комнату. Княгиня сама развязала узлы розовой ленты и приподняла лист белой бумаги. Все втроем с любопытством наклонились над корзинкою. Там среди цветов лежала девочка, родившаяся, по-видимому, дня 2-3 назад. На ней были надеты сорочка тончайшего батиста и чепчик, отороченный настоящими кружевами. Лежала она со всех сторон, как пухом обложенная белую и теплую ватой. При ней находилась записка весьма лаконического содержания. «Родилась 2 мая». «Еще не крещена». И только. Склон букв ложился в левую сторону, очевидно, для того, чтобы нельзя было узнать, чья рука писала записку. По всей обстановке этой корзинки можно было предположить, что дитя принадлежало не совсем бедной матери, и что, значит, не голод и нищета, а другие неизвестные причины заставили ее расстаться с своим ребенком. Подкидыш немедленно же был сдан на руки камеристке, до приискания ему более определенного положения, и унесен из будуара княгини, которая опять осталась с глазу на глаз со своим мужем. Несколько времени оба молчали. Видно было, что и тот, и другая крепко задумались о чем-то в эту критическую минуту. Княгиня первая прервала неловкое молчание. «Что же вы намерены делать с этим ребенком?» — спросила она. «Ведь, кажется, надо объявить, что ли, кому-то об этом». «Вздор! Никому ничего объявлять не надо, а надо просто...» И князь опять остановился и задумался. «Что же надо?» — переспросила его жена. «Надо нам объясниться с вами», — наконец выговорил он, собравшись силами. «Извольте, я готова». «Дело вот в чем», — начал князь, как бы приискивая более удобные и подходящие выражения. «Дело вот в чем. У нас с вами, княгиня, есть наш собственный сын и наследник моего имени, князь Владимир Шадурский, и поэтому я не желаю, чтобы в доме нашем находились и воспитывались рядом с нашим сыном какие бы то ни было посторонние дети. Вполне ли вы меня понимаете?» — спросил он, придавая как бы особенное значение этому последнему вопросу. Княгиня потупила глаза и утвердительно кивнула головою. «Не угодно ли вам будет отправиться за границу?» Как бы неожиданно и бесцельно спросил он. «Пожалуй, я подумаю». «То-то, подумайте. А об участи этого подкидыша вы не беспокойтесь», — добавил он, вставая и выходя из комнаты. «Я сделаю для него все, что могу».